сильные духом. Программа о воинской доблести и храбрости. Операция «Звездочка». Весной 1944 года всем стало ясно. Мы непременно додавим гитлеровскую гадину. Понимали это и фашисты, закрепившиеся на захваченных территориях Советского Союза. В оккупированном Полоцке немцы долгое время не обращали внимания на воспитанников детского дома номер один. Впрочем, деланное безразличие не могло обмануть его директора, Михаила Степановича Фаренко, руководителя подпольной группы «Бесстрашные». Он догадывался, что рано или поздно гитлеровские изуверы, которые вдруг повадились приходить с проверками, начнут забирать у детей кровь для своих раненых. Со временем фашисты даже выделили смехотворный паёк – 75 граммов хлеба, 3 грамма крупы и щепотку соли на ребенка в день. Выжить на этом было невозможно, и детдому помогали подпольщики, люди делились чем могли. Играя на желании нацистов получить здоровых доноров, Михаил Степанович чудом добыл разрешение вывести детей в деревню Бельчицы. Мол, раз дано указание оздоровить воспитанников, то в деревне это сделать будет легче. О сложившейся ситуации узнали партизаны из отряда имени Щерса, решив во что бы то ни стало спасти детей. Тщательно изучив местность, расположение патрулей в деревне и вокруг нее, они принялись готовить операцию «Звездочка». Чтобы не вызвать подозрений, пустили слух, что детский дом готовится к эвакуации в Германию. Тем временем маленьких и больных детей прикрепили к старшим, которые смогли бы нести их на руках. Для малышей, у которых не было обуви и одежды, приготовили одеяло. Для осуществления дерзкого плана партизанский отряд совершил марш-бросок и ночью сосредоточился у Бельчиц. На случай, если детей придется отбивать у немцев силой, опушка леса у деревни была превращена в укрепительный оборонительный рубеж. Одной группе партизан было поручено вывести детей. Другая группа оставалась на опушке и была готова в любую минуту, если возникнет необходимость, вступить в бой. В лесу спасенных ожидал санный поезд в 30 подвод. Той же ночью партизанам удалось увести детей в лес прямо из-под носа у немецкого гарнизона и полицаев. Только в последние минуты дети узнали, что уходят к партизанам. Им объяснили, что если фашисты будут бросать осветительные ракеты, нужно быстро садиться, превращаясь в неподвижные кочки. Пока добрались до леса, кочки вырастали несколько раз. Последними ушли члены подпольной группы «Бесстрашные» и их семьи. На опушке леса всех усадили в сани, закутали в шубы и увезли в глубокий партизанский тыл. Но и здесь 150 разновозрастных детей тоже долго не могли оставаться. Их было решено переправить за линию фронта. С этой целью командование 1-го Прибалтийского фронта выделило 2 легких самолета Пи-5, на которых под крыльями приделали специальные капсулы-люльки, где могли поместиться несколько человек. Пилоты вылетали в одиночку, а на место штурмана усаживали детей. Одним из пилотов был лейтенант Александр Петрович Мамкин, к тому времени совершивший 70 полетов к партизанам, доставивший 20 тонн боеприпасов, вывезший 280 тяжелораненых. В ночь с 10 на 11 апреля 1944 года Мамкин прилетел за детьми в 9-й раз. В качестве аэродрома использовалось озеро Вечелье, но лед становился все тоньше, и надо было торопиться. В самолет удалось втиснуть 10 детей, их воспитательницу Валентину Латко и 2 взрослых раненых партизан. Летчик поднял машину и повел ее к своим. Но на подлете к линии фронта попал под огонь немецкого ночного истребителя. Линию фронта они пересекли уже на горящей машине. Пламя добралось до открытой кабины пилота. Горели унты и комбинезон с парашютными лямками. Обугливался шлемофон, в огне начали плавиться стекла летных очков. Однако Мамкин сумел найти подходящую площадку и успешно посадил самолет. Первым из него выбрался старший мальчик Володя Шишков. Он и подбежавшие солдаты вытащили из самолета всех пассажиров, перегородка, отделяющая кабину летчика, прогорела, и у некоторых из них уже тлела одежда. Мамкин выбрался из кабины сам, но за бортом обугленные до костей ноги отказались ему служить. Прежде чем он потерял сознание, он задал единственный вопрос: «Дети живы?» Летчика доставили в госпиталь, но сделать уже ничего было нельзя. 17 апреля 1944 года Александр Мамкин умер. По инструкции, пилот в горящем самолете имел право спастись с парашютом. Но Саша Мамкин, получивший фамилию по прозвищу деда без отцовщины, отвечавшего на вопрос «Ты чей?» «Мамкин я. Сам, росший без отца, разве мог спастись ценой жизни 10 сирот?» Не это ли великая жалость к ним, беспомощным, обреченным на смерть, дала ему силы в горящей машине, задыхаясь от дыма, наперекор невыносимой боли, вести самолет под плач малышей и посадить его, воистину, вслепую? Полк представлял его на звание Героя Советского Союза, но награжден Александр Петрович Мамкин был лишь орденом Красного Знамени посмертно. Сильные духом.